В одном селении большом, ну почти городском, где в воскресенье народ идет в молитвенный дом. На первой лавке впереди среди всех христиан особо виден был один строгий брат Митрофан. На первой лавке впереди среди всех христиан особо слышен был один строгий брат Митрофан. В потертом черном пиджаке и писанием в руках брат Митрофан сидел, смотрел, наблюдал, что не так и кто в собрание не входил. К алтарю выходил наш брат, всегда искал изъян и всегда находил. И кто в собрание не входил, пел, сидел, говорил, брат Митрофан искал изъян и всегда находил. Если в служении кто-нибудь проповедь говорил, то Митрофан его слова 10 раз перебил. То слишком громко говоришь, а то тихо, как мышь, не так прическу зачесал, да и не свято стоишь. И что ж ты дергаешь рукой и тревожишь народ? А галстук яркий хоть поставь от ворот в огород. А если кто-то пел псалмы, Митрофан тут как тут, уж больно музыка мирская, да и так не поют, а ногу за ногу сидеть, это ж в церкви позор, а уж румяное лицо, прямо ты светофор. Вот так всегда себя вел брат Митрофан. Однажды вышел с Митрофаном серьезный просчет, явился как-то в церковь гость и служение ведет. Все Митрофану в нем не так, и чубат, и потом рубаха с малым рукавом, да и палец с кольцом. А оказалось, то епископ приехал гостить, так Митрофану и пришлось ему это скостить. Но Митрофан наш все равно был, ну, непримирим. И вот случилось одно обстоятельство с ним. Явился ангел и забрал Митрофана на суд. Не ожидал наш брат, какие его неприятности ждут. Вот видит на небе престол и сидящий, сказал: пришел на суд ты, Митрофан. Тот от страха упал. Я ж верил, Господи, тебе. Бог сказал: не всегда. Я же молился и хвалил. Бог сказал: без огня. Я ж Слово Божие читал. А все ли ты исполнял? Я и в собрании ходил. Но ты людей не любил. Я проповедовал Христа, но гордо и свысока. Вот почему и речь твоя никого не спасла. Ты своих братьев и сестер очень строго судил, и точно так же Божий суд тебя приговорил. Несовершен ты, недостоин войти в Божий град, и потому, хоть и крещен ты, ступай, грешник, в ад. Тихонько солнышко взошло и зажгло небосклон, и Митрофан открыл глаза. Ой, так это был сон! Потом молился долго он, вспомнив каждый изъян. Прости, Господь, меня за все, я грешный брат Митрофан. Прости, что ближних не любил и что неправо судил, что так как ты не принимал тех, кого ты простил. С тех пор в собрании большом на передней скамье пустует место, а сидит Митрофан в уголке. Таким он скромным стал, ну просто, как агнец святой. А на скамейку ту глядит уже братик другой, и кто-то пробует опять, как наш брат, строгим стать. Наверное, надо и ему этот сон повидать.